Со своей стороны Беронис тоже приготовилась к встрече. Она надела свое любимое бледно-зеленое платье, была оживлена и держалась куда менее официально, чем в прошлый раз. Хорошо ли он провел время во Франции? Какая лошадь победила? Гнедая с белым пятном у глаза или большая вороная с белыми ногами? Оказалась большая вороная. Она принесла Стейну приз в 12 тысяч франков, а заодно и выигрыш, несколько пари. В общем и целом 35 тысяч франков. «Достаточно, по-моему, чтобы превратить в аристократов целую семью французских бедняков», — весело заметила Беронис. «Что ж, французы, знаете ли, народ бережливый», — сказал Стейн. «С такой суммой какой-нибудь французский крестьянин вполне мог бы стать барином, да и наш тоже. В Шотландии, откуда родом предки моего отца, с такими деньгами, говорят, выходили в графы». Он задумчиво улыбнулся. «Первый граф Стейн», — добавил он, — «начинал с меньшими капиталами. А вот нынешний выигрывает такие деньги за одни скачки». «На этот раз да, но ведь не всегда так бывает. В прошлый раз скачки обошлись мне вдвое дороже». Они сидели на палубе плавучего домика и ждали, пока им подадут чай. Мимо проплывала плоскодонка с какой-то веселой компанией, и Стейн спросил Беронис, каталась ли она в его отсутствие на байдарках или на лодках, ведь их сколько угодно на его лодочной станции. «О, да», — сказала она, — «мы с мистером Тевистоком и с полковником Хоксбери, знаете, с тем, что живет близ Уимблдона, обследовали всю реку, доплывали до Виндзора, а в обратном направлении далеко за Марлоу. Думали добраться даже до Оксфорда». На плоскодонке поинтересовался Стейн. «Да, даже на двух или на трех. Полковник Хоксбери хотел подобрать компанию». «Милейший человек этот полковник. Так вы знакомы с ним?» «Мы дружили мальчишками, но я не видел его целый год. Он, кажется, был в Индии». «Да, так он мне сказал». «Знаете, окрестности Трегесола много живописнее», — сказал вдруг Стейн, отмахиваясь от Хоксбери и Тевистока. «Кругом море, скалы, самое скалистое место на побережье Англии. Очень впечатляющее. А подальше вересковые заросли и болота, оловянные и медные рудники и старинные церкви. Вы этим не интересуетесь? И погода чудесная, особенно сейчас. Я бы очень хотел, чтобы вы с матушкой приехали в Трегесол. Там у нас есть недурная бухта, где я держу свою яхту. Мы могли бы съездить на острова Силли, они всего милях в 30 оттуда.